Глава 18. Герман. Пока информации не так уж много, наш общий друг не слишком болтлив. Но через пару дней мы снова встречаемся, постараюсь выяснить больше. А прослушка удалось поставить? Да, ювелир уже разминает уши. Сказал, что слышимость ужасная. У Мансурова, похоже, стоит какая-то глушилка. Из-за нее у них весь дом без связи. Теперь я понимаю, почему смог дозвониться до партнера только на улице. Паранойя старого козла превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Охране дома наверняка нелегко работать в таких условиях. Впрочем, для моей команды это лишь на руку. Когда начнется штурм, глушилка будет нам в помощь. Ювелир справится. Он такое раньше обходил. Оборудование у него есть. Пока лечение душевных ран не превратилось в попойку, я забираю у Полины коньяк и добавляю в ванну горячей воды. «Надеюсь», — грустно вздыхает помощница. «Второй раз я рисковать не хочу. Этот мудак контролирует каждое движение и каждый взгляд. Чтобы засунуть жучок за спинку кровати, мне пришлось добавить в его виски спецсредства». «Ясно. Больше не рискуй». Детали решаю не расспрашивать. Хватает рассказов парочки девиц, побывавших в его постели до Полины. Ничего хорошего и приятного там не было. «Спасибо, благодетель». «Так что узнала?» «Первое. У него конкретные проблемы с головой. Мансуров помешан на здоровье. Даже во время секса он измеряет свой пульс. И в перерывах хлещет какую-то вонючую бурду. Здесь ничего нового. Мои люди еще полгода назад нашли знахаря, который готовит лечебные коктейли для московского клиента. После небольшой обработки мужик согласился сотрудничать и при необходимости сможет смешать коктейль с особенными свойствами. А второе? Его финансовые проблемы гораздо серьезнее, чем мы предполагали. В чем это выражается? Помнишь две картины, которыми он хвалился во время прошлогоднего интервью? Да. Какой-то французский авангардист. Я, кажется, понимаю, о чем говорит Полина. Картины висели в спальне Мансурова. Для них были сделаны специальные рамы с независимой системой безопасности, а их общая стоимость превышала стоимость дома. Сейчас картин нет. В рамах висит какая-то дешевая мазня. Может, спрятал? Тогда прятал бы вместе с рамами. Они тоже обошлись недешево. Швейцарские мастера делали их по индивидуальному заказу. Логично. Мысленно помечаю себе выяснить судьбу картин. Есть что-то еще? Да, забыла сказать главное. Ты ему нравишься. И почему мне не нравится, как это звучит? Фу, пошляк! Морщит свой красивый нос Полина. Не в этом смысле. А в другом ему могут нравиться только мои деньги. О, да, от них он в полном восторге. Похоже, в этом городе больше не осталось ни одного безумца, который согласился бы финансировать его новый проект. «Поставку оружия и всякого дерьма», — поправляю я. Полина кивает. «Но просто так он не пустит тебя в дело». Высунувшись из ванны, помощница отбирает у меня бутылку и делает новый щедрый глоток. «Я уже убедился. Компанию сейчас трясут сразу две проверки. Федеральная таможенная служба начала вчера, а сегодня заявилась налоговая». «Мне кажется, это цветочки». Подняв руку вверх с коньяком, Полина с головой уходит под воду. «Компания ему до фени. Проверять он будет тебя», — говорит, вынырнув. «Я в этом не сомневаюсь». Вспоминаю неуверенную попытку Кати привлечь к себе внимание в детдоме. Наверняка это часть плана Мансурова. Я подсунул ему Полину, а он для тех же целей использует жену. «Кстати, если ты думаешь, что он хочет подложить под тебя свою Катерину, то у меня есть сомнения». Поля будто мысли читает. «Знаменитая женская интуиция? После сегодняшнего мне уже не смешно. Если так пойдет и дальше, стараниями всего двух женщин я скоро начну верить во всякую паранормальную хрень». «Я вообще удивляюсь, как он умудрился на ней жениться. Ваша Катерина?» «Договаривай». Морщусь от этого ее «ваша». «С ней что-то не так. Она не похожа на наивную дурочку и не похожа на равного игрока. Ты можешь говорить без загадок?» «За последний год ее муж продал почти все свои активы. Он нищий, а она слишком красивая и умная, чтобы идти с ним на дно». Полина садится, выпрямив спину. щурится, задумчиво глядя куда-то в стену. На ее месте я бы старательно искала замену Мансурову. Если не для себя, то ради сына. В конце концов, он ему даже не отец. Насколько я помню, ты так и сделала. Мир больших денег, как джунгли, выживает сильнейший. А она, значит, не хищница? Я пока не могу понять ее роль. В мотивах одно сплошное белое пятно, но она точно не так, кем кажется. В этом направлении мы уже копали, по нулям. Сухо обрубаю помощницу. Я бы на твоем месте еще раз проверила все, что связано с ее отцом. А заодно... Губы Полины расплываются в игривой улыбке. Не боролась бы так сильно с искушением. Кто знает, возможно, в кровати ваша загадочная Екатерина решится рассказать свои секреты и открыть настоящую роль.